как мы и думали. Вернись туда и, как только он освободится, доставь. А мы не будем терять времени понапрасну». Дедушка повернулся к пустой картине на стене и позвал. «Финиас, можно вас на минуту?» «Да, Орион, что такое?» Появился на холсте один из наших предков, Финиас Найджелус Блэк, единственный слизеринец, некогда ставший директором Хогвартса. О нем до сих пор вспоминали кто с восторгом, кто с отвращением. Жаль, у меня никак не получалось пообщаться с ним побольше. Сперва он относился со снисхождением, как к несмышленышу, мол, куда с таким разговаривать о серьезных вещах. Потом мне пришла пора идти в школу, а там очень сложно найти уединенное место для разговора. Впрочем, я старался наверстывать упущенное на каникулах. «Финиас, вы должны помнить, когда директором Хогвартса был Армандо Диппет, в школе умерла вот эта девочка», дедушка указал на Миртл трубкой. «Еще бы я ее забыл», фыркнул тот, погладив остроконечную бородку. «На редкость надоедливая особа. Не о том речь, Финиас. Скажите лучше, что предпринял Диппет. Ведь ваш портрет висит в директорском кабинете, вы могли многое услышать». «Разумеется», кивнул тот. «Тело девочки обнаружила ее однокурсница в туалете на втором этаже, где теперь и обитает этот унылый призрак. Установить причину смерти, насколько мне известно, не удалось, и тело под покровом ночи отправили прочь из школы. Возможно, в Мунго, возможно, родителям девочки, этого я не знаю. Проще спросить у нее самой. Непременно спросим, как только ГМ вернем ее к подобию жизни», заверил дедушка. «Выходит, официального расследования не было, отчего же, было, и виновного нашли», с явным удовольствием сказал портрет. «Это был Хагрид, не выдержал я, именно, третьекурсник Гриффиндорец с неистребимой тягой к опасным зверушкам. Староста поймал его с поличным. Хагрид как раз выпускал своего монстра из чулана. Дайте угадаю, сэр, это был Том Риддл, формулируй точнее, Райджел, кого ты имел в виду? Старосту или монстра?» Ухмыльнулся старый Финиас. «Впрочем, разница невелика. Так вот, Риддл в самом деле сообщил об этом Диппету, и поверили ему, а не Хагриду, как тот не оправдывался». «Логично», – пожал плечами дедушка. «Перед преподавателями репутация у Риддла была чистейшей, насколько я помню. Да, его только Дамблдор недолюбливал. И это именно Дамблдор убедил Диппета вернуть Хагрида в школу и сделать лесничим. Пусть даже палочку его сломали в министерстве и запретили использовать магию. Не мудрено, что этот здоровяк так предан Дамблдору», пробормотал дедушка. «Однако какая интрига? Ну какая это интрига?» Поморщилась бабушка. «Риддл попросту свалил свои темные делишки на Хагрида, только и всего. Не удивлюсь, если он сам убил эту Уоррин, в жертву принес или просто развлечения ради. Вы никогда не угадаете, зачем он это сделал», таинственным тоном произнес портрет. И мы насторожились. Он же выдержал театральную паузу и произнес. Риддл не хотел отправляться домой на каникулы, однако Диппет настаивал. После гибели Уоррин он полагал, что, раз виновник не найден, в школе небезопасно. Да, он был весьма разумным человеком, кивнул дедушка. Именно. Однако сразу после этого Хагрид попался с каким-то монстром. Впрочем, Риддлу все равно пришлось уехать. Ядовито улыбнулся Финиас. «Ну, а я могу его понять и даже в чем-то оправдать», вздохнула бабушка, «особенно если вспомнить, где он жил и какой тогда шел год». Я молча согласился. В военное время в приюте должно было быть ох как несладко, а учитывая запрет на колдовство несовершеннолетних. Конечно, Риддла это вряд ли останавливало, но сам факт. «Риддл всегда очень любил Хогвартс», сказал вдруг портрет. «Я помню, он желал преподавать защиту. Но Дамблдор убедил Диппета, что Риддл слишком юн для такой ответственной должности. Тот, впрочем, не сдался и явился наниматься на работу уже позже, когда директором стал Дамблдор. И снова получил отказ, на этот раз, на мой взгляд, уже более мотивированный. Риддл даром времени не терял, а брать преподавателем Волдеморта – слишком экстравагантный поступок даже для Дамблдора. Я только подивился таким хитросплетением судеб, и тут, наконец, Кричер доставил профессора Снейпа, мрачного и злого до нельзя. «Финиас», — сказал дедушка, — «если вас не затруднит, вернитесь на свой портрет в школе и посмотрите, что будет делать Дамблдор». «Конечно, Орион», — кивнул тот и исчез за рамой картины. «Дедушка», — сказал я, — «по-твоему, Дамблдор не осознает, что портреты в кабинете слышат все его разговоры и вполне могут передать что-то кому-то, вот как сэр Финиас? Он там один такой», ухмыльнулся дедушка, «и обычно он очень выразительно хаем спит, как и большинство прочих. Но ты прав, Райджел, Дамблдор далеко не глупый, наверняка помнит фамилию Финиаса, его факультет и преданность семье. А значит, может попытаться передать дезинформацию, именно. Поэтому, Кричер, живо обратно в школу и глаз с директора не спускай. Запоминай дословно, что и кому он говорит, с кем встречается, что делает. Ясно? Да, хозяин, кивнул тот и испарился. Снейп тем временем немного пришел в себя после директорского чаепития и сказал: «Прошу извинить, я просто не мог вырваться». «Могли, но не хотели», тут же сказала бабушка. «Вовсе нет», покачал тот головой. «Хотел, и еще как. С детства, знаете ли, не встречал Рождество в кругу семьи. Но директор явно заподозрил что-то неладное и чуть ли не за ногу меня приковал. Поручений дал столько, что я подумал, проще его убить, честное слово. Он же мертвого доведет. Ну, ну, не нужно таких радикальных мер, это всегда успеется», серьезно сказал дедушка. «Присаживайтесь, Северус, присоединяйтесь к нашему вечеру увлекательных историй. Чаю не предлагаю», добавила бабушка, «а глоток коньяка вам не повредит. Эбби, подай». «Благодарю», искренне сказал Снейп. «Признаюсь, в последние дни мне невыносимо хотелось надраться до потери человеческого облика, явиться по очередному вызову директора, сплясать на его столе канкан и заблевать кабинет. Простите за прямоту, мадам. Жаль, у него там рояля нет», невозмутимо ответила она. «Вы могли бы туда еще и Вальбурга, ну не при внуке же», деланно возмутился дедушка. «ГХМ, увы, позволить я себе этого не мог», закончил Снейп. «Зелье готовил и, похоже, управился вовремя». Он кивнул на неподвижную Миртл, парившую посреди гостиной. «Более чем», заверил дедушка. «Но прежде, чем мы выслушаем наших пациентов, пускай Райджел изложит свои соображения. Ну а потом, надеюсь, эти двое дополнят картину. Райджел, приступай». «Хорошо», ответил я. «Не будем пока трогать далекое прошлое, начнем с событий этого года. Я думаю, все началось с этой вот тетрадки». Я выложил ее на стол, а бабушка, внимательно присмотревшись, тихо спросила: «Ты где это взял, мерзавец? От этой вещи за милю разит темной магией». «Найтемнейший», поправил дедушка и тут увидел надпись на титульном листе. «Неужели? Вы же сами просили рассказывать по порядку», напомнил я. «Ну так не тяни». И я изложил все с самого начала, начиная от своих домыслов и заканчивая этой странной находкой. «Да, вот эта версия», протянул дедушка, когда я закончил. «Однако с ролью Поттера во всем этом покамест ничего не ясно. Здесь можно только строить предположения», пожал я плечами. «И, возможно, Криви успел что-то выяснить. Тогда давайте-ка пойдем и расспросим его», с энтузиазмом ответил он. «Где там ваше зелье, Северус? Надеюсь, при вас». Наблюдать за оживлением каменной статуи призанятно, но куда менее интересно, чем процесс заливания внутрь зелья. Хорошо еще, у Криви рот был приоткрыт то ли от удивления, то ли от испуга. «Не то», сказал профессор, «пришлось бы вставлять трубку в нос. А что такого? У Макглав больных, бывает, кормит именно так, а тут удобно, пациент даже сопротивляться не может». Первым делом, что интересно, раскаменели руки, и Криви выронил фотоаппарат, к счастью, успевший остыть, себе на живот. Дедушка ловко забрал камеру и осмотрел. «Энда», сказал он, «боюсь, это можно только выбросить. Но мы повозимся, может быть, какие-то фрагменты пленки еще можно спасти». Тут Криви глубоко вздохнул, открыл глаза, увидел незнакомый потолок, потом перевел взгляд на меня и вдруг завопил. «Блэк, я узнал». Он хотел сесть, но тело еще не слушалось, и я подсунул ему подушку под спину. «Я знаю, что за чудовище всех убивало», — зачастил Криви. «По порядку, юноша», — призвал дедушка. «Ой, извините, сэр», — тот заметил остальных, профессора Снейпа, сообразил, наконец, что находится явно не в больничном крыле, но не слишком удивился. «А вы, мистер и миссис Блэк, мои дедушка и бабушка», — пояснил я. «Ух ты», — загорелся Криви, — «я вас почти такими и представлял. Ты не отвлекайся», — попросил я и присел на край кровати. «Расскажи, что случилось?» Лавгуд сказала: «Ты пошел о чем-то расспросить Миртл, и что же было дальше?» «Не успел я ее расспросить», — тяжело вздохнул Криви. «Во всяком случае, до конца. А как вам вообще пришло в голову поговорить с ней?» — спросил Снейп. «Ну, я подумал, если чудовище существует и лазит по всему замку, значит, его могли видеть портреты привидения», — зачастил тот. «Ну, если это не оборотень-хамелеон, как Локхард сказал, и мы с Луной стали расспрашивать всех-всех, но никто ничего не видел и не слышал. А потом я вспомнил, как на юбилее смерти у сэра Ника Уизли что-то такое сказал о Миртл и ее туалете, и она очень расстроилась. Он перевел дыхание и затарахтел с новой силой. И я еще всегда удивлялся. Все привидения взрослые, Миртл единственная школьница. Тогда я спросил про нее у сэра Ника, а он сказал, что она умерла в том самом туалете полвека назад, а тайную комнату, по слухам, открывали именно тогда. А почему Миртл умерла, толком никто не знает. И тогда я решил спросить, вдруг она что-то успела увидеть, может, то самое чудовище. Интересный ход мысли, хмыкнул дедушка. Продолжайте. Ну вот, я пошел туда, сказал Криви. Миртл очень любит пожаловаться, и если ее не перебивать и задавать эти наводящие вопросы, вот, то она много чего рассказывает. Вот я и расспрашивал потихоньку, чтоб не обидеть. Сказал ей, что хочу написать статью про самое молодое привидение Хогвартса, а то нечестно. Про других все знают, а она что, хуже? Хороший ход, одобрила бабушка. Ну вот, она рассказала, как умерла. Плакала там в кабинке и услышала чей-то голос. Он непонятно говорил, как будто свистел или шипел. И это точно был мальчик. Миртл высунулась, чтобы его прогнать, и все. Сказала, последнее, что она увидела, это два огромных-преогромных желтых глаза. Колин перевел дыхание, а Снейп сунул ему стакан с восстанавливающим зельем. И то, быть статуей даже не очень долго, не слишком полезно для организма. Шипел, значит, пробормотал он. Парсилтанг, вероятно. Ну да, тут все сходится, кивнул дедушка. Что дальше? А все, она ничего больше не знала, развел руками Криви. Ее нашла однокурсница, Оливия. Тело увезли, потом были похороны. Я спросил, почему Миртл не попыталась найти того мальчика и выяснить, что он такое сделал, а она даже не знала, что ответить. Говорила, хотела отомстить той однокурснице, а про этого свистуна и думать забыла. Она никогда не отличалась особенной сообразительностью. Даже странно, как попала на Рейвенкла, заметил дедушка. Да я сам удивился, сэр, заверил тот. Но Миртл сказала, что ей всегда хорошо давалась математика, только в Хогвартсе математики нету. А до нумерологии она не дожила, констатировала бабушка. Ага, ну вот, а потом, когда ей запретили преследовать ту Оливию, та уж замуж вышла. В общем, когда Миртл вернулась в Хогвартс, уже столько времени прошло. Она б того парня не узнала по голосу, даже если бы захотела. И что же было дальше? А дальше, Криви тяжело вздохнул. Я понял, что Миртл правда ничего больше не знает, но разве от нее просто так отвяжешься? Я и предложил заснять ее в какой-нибудь такой красивой трагической позе. Артист не выдержал дедушка и засмеялся. Ну а что делать-то было, сэр? Развел руками Криви. Миртл ужасно обрадовалась и кинулась к зеркалам прихорашиваться. А я пока фотоаппарат перезаряжал, он старый у меня, там хитро. Там, в туалете этом, и так-то темно. А я еще в кабинку зашел и мантией накрылся, очень удобно. И тут мне показалось, будто наружная дверь открылась и вроде что-то то ли скрипнуло, то ли свистнуло. Я еще подумал, вдруг трубу прорвало, хорош я буду, весь мокрый-то. Так, тут уже и профессор Снейп напрягся. Ну я все равно закончил с пленкой, высунулся наружу, смотрю, Миртл перед зеркалами висит. Только не беленькая, как обычно, а будто сажей присыпанная, и молчит. Да уж, это самое необычное, не удержался я. Ага, и тут в зеркале что-то мелькнуло, а они мутные, ничего толком не разглядишь, да еще через Миртл, вдохновенно вещал Криви. Но я все-таки увидел, эта змея была, огромнющая такая змеюга, ярко-зеленая и с красным гребнем на спине. И что вы сделали? А что я мог сделать? Удивился он. Бежать некуда было, я б не смог до двери добраться, змея весь туалет заняла, вот честное слово, она еле-еле там помещалась. Ну я и спрятался обратно в кабинку, пока она не развернулась, забрался на толчок, чтоб обзор получше был и давай снимать. Явно гриффиндорское поведение, пробормотала бабушка. Не скажи, дорогая, покачал головой дедушка. Гриффиндорец бросился бы на прорыв или попытался атаковать. Помнишь, как в прошлом году в случае с троллем? Кстати, тоже в туалете, что за напасть? Так и поверишь, что предки не зря не доверяли современной сантехнике и предпочитали гадить по углам. Орион, нахмурилась она. Прекрати говорить гадости, немедленно, и дай мальчику досказать. Ну разумеется, я лишь хотел сказать, что юный Криви повел себя, как истинный ревенклавец. Продолжал снимать до последнего момента, для тех, кто придет за ним, хотя явно уже себя похоронил. Так было дело. Ну да, сэр, охотно отозвался тот. Я подумал, что мою камеру найдут, проявят пленку и узнают, что это был за монстр. А я, может, не до смерти помру, как миссис Норрис, и меня расколдуют. Так и вышло. Да, только фотоаппарат ваш погиб, мрачно сказал дедушка. Но я-то живой, резонно ответил Криви. А камеру ужасно жалко. Да но я на гонорар новую куплю, еще лучше. Пленку вот намного жальче. Может, удастся восстановить, повторил дедушка, а нет, воспоминания при вас. Так чем кончилось дело? А, змея эта шуршала там, но никуда не собиралась уползать. А я хотел повернуться, а то нога затекла, и поскользнулся, вздохнул Криви, ну и, чтоб удержаться, схватился за стенку, нашумел. Тут-то меня и заметили. Камерой ты от испуга закрылся? Спросил я. А ты б не испугался? Обиделся он. Ну и еще я хотел морду заснять. Да, только не знал, видно там что или нет, глянул осторожно и все, ничего больше не помню. Ой нет, глаза помню, точно как Миртл сказала, хотя, может, мне с перепугу привиделось. Потрясающе, сказал дедушка и потер руки. Ну что ж, теперь нужно оживить футы, вернуть в обычное состояние и расспросить злополучную Уоррен, взять воспоминания у этого молодого человека, учесть информацию Лавгуты нашего внука и написать речь, закончила бабушка. Профессор Снейп позвал вдруг Криви, а моим родителям сказали, что со мной случилось. Нет, ответил он, я у них побывал, тайно, разумеется. Им написали, что вы в таком восторге от Хогвартса, что решили встретить свое первое волшебное Рождество именно там, и даже присовокупили открытку с движущимся изображением, подписанную вашим почерком. Я его хорошо знаю. А, ну отлично, с облегчением вздохнул Криви. А то мама с папой жутко бы волновались, а что они могут поделать? Так вот не пустили бы меня на будущий год в школу. И Денниса тоже. Взрослые не нашлись, что ответить. Я, тем более. Часть 32. Расколдовывать Миртл все-таки повременили. Она ведь могла улетучиться обратно в школу и рассказать что-то о наших ХМ-мероприятиях, чего крайне хотелось избежать. Пока ограничились воспоминаниями Криви. Похоже, Уоррен в самом деле рассказала все, что знала. Может быть, она могла добавить пару деталей, скажем, видела в отражении того, кто открыл дверь и вызвал монстра, но пока пришлось обойтись без этого. У нас, однако, на руках был еще один крестраж, в этом сомнений не оставалось. Полвека назад, сказала бабушка как-то вечером, впечатленно качая головой, Риддл еще не окончил школу, но уже создал вот это, поразительно. Ты же сама говорила, что он был самородком, дорогая, напомнил дедушка, пыхтя трубкой. Причем исключительной величины, жаль, с изъяном. Нормальные люди с таким дарованием тратят жизнь на что-то полезное, например, на создание философского камня, а не на всякие глупости вроде завоевания мира. Возможно, он использовал Миртл как жертву для создания крестража, подал голос Снейп. Да, есть такая вероятность. Но это дела давно минувших дней, а меня больше интересует, каким образом тетрадь попала в школу, а главное, к кому. Люциус, даже если она хранилась у него, вряд ли сознается, так что остаются лишь домыслы, вздохнул профессор. И, сэр, если и так, я не хотел бы чернить его имя, да уж оно и без того порядком запачкано. И Абраксас будет расстроен, кивнул дедушка. Полагаю, вы сумеете осторожно донести до Люциуса мысль о том, что он никогда и в глаза не видел никакой тетради. Даже если это он каким-то образом подсунул ее девочке Уизли, наверняка мы этого не знаем. Подложить ее, скажем, в подержанный учебник мог кто угодно, хотя бы и его прежний хозяин. Или бедняжка просто нашла тетрадь в школе, где-нибудь в заброшенном классе, в библиотеке, наконец. Мало ли, кто чем книги закладывает. Мы ведь даже не уверены, что крестраж попал именно к этой девочке, заметила бабушка. И как это выяснить? Лавгуд сказала, если писать в тетради, чернила исчезают, напомнил я. Может, это не просто так? Еще она сказала, что тетрадь хочет завладеть ею, как предыдущим владельцем, а крестражи ведь могут подавлять волю, верно. Но каким образом? Вдруг, если еще что-то написать? Райджел, нет, резко сказал дедушка, сразу поняв, что я задумал. Я не позволю тебе так рисковать собой. А кто? Кроме меня, развел я руками. Не криви же, я хоть что-то знаю о повадках таких вещей, а он, К счастью, Криви уже выдали еще порцию зелья и оставили спать под присмотром Эбби, иначе он непременно принялся бы ныть, что наверняка справится. Бабушка с дедушкой переглянулись. Профессор Снейп просто молчал, понимая, что его голос тут исключительно совещательный, но я был уверен, что ему до смерти интересно, как устроен Крестраж. Так и было. «Лучше я попытаюсь», — сказал он. «Северус, если Риддл создал этот Крестраж, будучи подростком, то и разум у вместилища духа, как у подростка. А вы малолеткой прикинуться не сумеете», — сразу сказал дедушка. «Я бы и сам с удовольствием попробовал, но не настолько хорош в актерском мастерстве. Нет, мы можем попросить этого мальчика, Криви, он не откажется, он в полном восторге от этой истории, но я не позволю», — закончил я. «Он маглорожденный, и это слишком опасно. Криви и так уже пострадал. А вот я, Блэк, и Риддл вполне может помнить, как бабушка его ГМ приласкала. Логично, если Крестраж не имел связи с внешним миром на протяжении всех 50 лет, то знает ли что, что и его создатель», — кивнула она. «И то, что сообщила ему эта девочка, а что она могла поведать? Так вы позволите мне попробовать?» — серьезно спросил я. «Вряд ли он в одно мгновение подавляет волю, но даже если и так, вы же меня спасете, правда?» Диагноз явственно читалось по глазам профессора Снейпа. Бабушка с дедушкой снова переглянулись, помолчали. «Учти, я буду тебе завидовать», — серьезно сказал дедушка. «Ну, что стоишь, приступай, сэр». «Но не слишком ли это опасно?» — запротестовал Снейп. «Под присмотром, не слишком», — заверил он. «Девочка Уизли, если это и впрямь была она, выдержала целый семестр рядом с этой тетрадью и ничего, даже нашла в себе силы выбросить ее. А у Рейджела кроме характера имеется серьезная поддержка в нашем лице. Блэки сумасшедшие», — напомнила бабушка и улыбнулась. «Но если направить это безумие в мирное русло, может выйти что-то интересное». Я тем временем попросил Кричера принести перо и чернила, открыл тетрадь и вывел на первой странице: «Меня зовут Рейджел Блэк». Слова вспыхнули и исчезли без следа, а потом наконец-то что-то произошло. Словно мои же чернила вытекали обратно, на странице появились слова: «Привет, меня зовут Том Риддл. Как ты нашел мой дневник?» Эти слова тоже исчезли, но только после того, как я начал писать ответ. «Кто-то выбросил его, а я подобрал». «Поразительно», — прошептал дедушка, заглядывая мне через плечо. «Воистину, эту бы энергию да в мирное русло». Все мы с нетерпением ждали ответа Риддла. «Хорошо, что я записал свои воспоминания кое-чем надежнее чернил. Я всегда знал, что найдутся люди, которым не захочется, чтобы мой дневник прочли». «Что ты имеешь в виду?» — попытался я изобразить наивность. «Я имею в виду, что в этом дневнике записаны воспоминания об ужасных событиях. Событиях, которые замяли. Событиях, которые происходили в школе колдовства и чародейства Хогвартс». «Это почерк лорда», — почему-то шепотом сказал Снейп. «Он мало изменился». «Да и я его помню, он мне записки писал», — ответила бабушка и вдохновенно выругалась от избытка чувств, но мы сделали вид, будто ничего не слышали. «Скажи, что ты в школе», — посоветовал мне дедушка. «Вряд ли в этой его тетрадке есть встроенный календарь и камеры наружного наблюдения». «Я сейчас в Хогвартсе», — быстро написал я, — «и здесь происходят ужасные вещи. Ты что-нибудь знаешь о тайной комнате?» Ответ Риддла последовал мгновенно, почерк его стал неаккуратным, как будто он торопился рассказать все, что знал. «Конечно, я знаю о тайной комнате. Когда я учился, нам говорили, что это лишь легенда, и она не существует. Но это была ложь. Когда я был на пятом курсе, комнату открыли, и монстр убил одного ученика. Я поймал виновника, того, кто выпустил чудовище, и его исключили. Но директор Диппет запретил мне рассказывать правду. Всем объявили, что девочка погибла в результате несчастного случая. Они вручили мне награду и предупредили, чтобы я держал рот на замке. Но я знал, что это может случиться еще раз. Монстр все еще был жив, а того человека, который смог освободить его, не посадили в тюрьму. Как брешет, мерзавец», — счастливым голосом выговорил дедушка. «Пиши, Рейджел, о новых нападениях. Сейчас это повторяется», — настрочил я. «Пострадали уже трое, не считая кошки, но никто не знает, кто за этим стоит, и, по-моему, не пытается разобраться. Кто сделал это в тот раз, ты знаешь. Если хочешь, я могу тебе показать», — последовал ответ Риддла. «Не обязательно верить мне на слово. Я возьму тебя в свои воспоминания о той ночи, Когда я поймал его, я покосился на взрослых. На лицах бабушки и дедушки был написан охотничий азарт, а на лице Снипа – испуг. «Если эта вещь работает еще и как думосброс», – пробормотал дедушка. «Райджел, будь очень осторожен. Вряд ли он сразу атакует, откуда у него силы. Но все же, конечно», – ответил я и написал. «А как это? Покажешь». Страницы дневника вдруг начали перелистываться, остановились посреди июня, и передо мною возник крохотный экран, как на магловских телевизорах. Я с предвкушением заглянул туда, и меня потянуло вперед, как это бывает в думосбросе, затянуло внутрь, и под ногами был твердый пол, очертания предметов вокруг обрели четкость, и я узнал директорский кабинет. Только за столом сидел и читал письмо не Дамблдор, а совсем другой человек, морщинистый, с виду болезненный, почти лысый волшебник, директор Диппет. Узнал я его по портрету. В дверь постучали. «Войдите», — дрожащим голосом сказал Диппет, и в комнате появился юноша лет 16 на вид, со значком старосты на груди. «А, Риддл, вы хотели меня видеть, профессор Диппет? Присядь, я как раз читал твое письмо». Риддл сел, а тот начал: «Мой дорогой мальчик». Им эта фраза вместе с должностью директора достается, что ли? Подумал я и обратился вслух. «Я не могу разрешить тебе остаться в школе на все лето», — говорил Диппет. «Тебе ведь наверняка хочется поехать домой на каникулы». «Нет», — тут же ответил Риддл. «Я с удовольствием останусь в Хогвартсе вместо того, чтобы возвращаться в этот «Верно, ты ведь живешь в магловском приюте?» «Вот именно», — на лице Риддла появился румянец, и сложно сказать, от стыда или от ярости. «Ты маглорожденный, будто директор сам этого не знал». «Полукровка, сэр», — ответил Риддл, стиснув зубы. «Мать была волшебницей. А твои родители?» «Моя мать умерла сразу же после моего рождения, сэр. В приюте мне рассказали, что она лишь успела дать мне имя. Том в честь отца, Марвела в честь дедушки. Отца я не знал». Диппет сочувственно вздохнул. «Том, пойми, это можно было бы устроить, но при данных обстоятельствах. Вы имеете в виду все эти нападения, сэр?» «Именно», — сказал директор. «Мой дорогой мальчик, в свете этой недавней трагедии смерти этой бедной маленькой девочки, в приюте тебе будет куда безопаснее. В Министерстве магии даже поговаривают о том, чтобы закрыть школу. Мы до сих пор не можем найти источник всех этих неприятностей». «Да, какая крохотная неприятность», — подумал я, — «всего-то ученица погибла. Сэр, если бы этого человека поймали, если бы это все прекратилось». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Диппет, выпрямляясь на стуле. «Риддл, ты хочешь сказать, что что-то знаешь об этих нападениях?» «Нет, сэр», — быстро ответил тот, и вскоре директор отпустил его во свояси. В темном коридоре Риддл долго стоял, раздумывая о чем-то, потом явно принял решение и заторопился. По пути никто не встретился, но в холле Риддла окликнул высокий волшебник с длинными каштановыми волосами. «Что ты здесь делаешь так поздно, Том?» «Я с трудом признал Дамблдора полувековой давности. Я был у директора, сэр», — ответил Риддл без особой приязни. «Ну, тогда скорее иди в постель», — сказал Дамблдор, пристально посмотрев на него. «В такое время лучше не бродить по коридорам». Риддл дождался, пока он исчезнет из виду, а затем очень быстро направился вниз по каменной лестнице к подземельям, в точности в нынешний кабинет зельеварения. Факелы не горели, и, когда Риддл почти закрыл дверь, было видно лишь, что Риддл застыл у двери и принялся наблюдать за коридором снаружи. Он простоял так довольно долго, но наконец за дверью раздались шаги. Кто-то крался по коридору. Риддл тихо вышел за дверь и пошел следом, а потом вдруг остановился, прислушиваясь. «Давай, надо вытащить тебя отсюда. Давай же, в коробку», — шептал смутно знакомый голос. Риддл завернул за угол. Там возле двери стоял, наклонившись, очень высокий мальчик. «Добрый вечер, Рубиус», — негромко сказал Риддл. «А ты чего тут делаешь, Том?» — испугался тот, и я узнал юного Хагрида. Риддл подошел ближе. «Все кончено», — сказал он. «Мне придется сдать тебя, Рубиус. Они поговаривают о том, чтобы закрыть Хогвартс, если нападения не прекратятся». «О чем ты?» «Не думаю, что ты хотел кого-то убить. Наверное, ты просто выпустил своего любимца размяться, и он никогда никого не убивал». «Ну же, Рубиус», — сказал Риддл, подходя еще ближе. «Родители мертвой девочки завтра будут здесь. Все, что может сделать Хогвартс, — казнить эту твою тварь. Врет, как дышит». Невольно восхитился я. Это был не он. Он не мог. Никогда. «Отойди», — сказал Риддл, взяв палочку на изготовку, и дверь за спиной Хагрида вылетела. Из проема появилось нечто. Громадное волосатое тело и путаница черных ног. Блеск множества глаз и пара острых, как бритва, клешней. Риддл снова поднял палочку, но было уже поздно. Существо сбило его с ног, улепетывая, а Риддл промешкал и не успел остановить монстра. Тут я будто вынырнул с глубины, с трудом переводя дыхание. «Во всяком случае», — сказал я, отдышавшись и выпив стакан воды, у твари, которую едва не поймал Риддл, было больше двух глаз. «Давайте думосброс». Это было феерично. «Как ты себя чувствуешь?» — строго спросила бабушка. «Никаких изменений пока не замечаю», — ответил я, подумав. «Если что, просто стукни меня хорошим круцио, поможет, я думаю». «Продолжим, да, но очень осторожно», — сказал дедушка. «Напомни-ка ему о Вальбурге, об обретенном величии, только не форсируй события, мы еще не знаем, что ему известно. Посмотрим, как он отреагирует». «Значит, ты подставил Хагрида?» — написал я. «Ну да. Представляешь, мое слово против слова Хагрида». Старик Диппет повел себя предсказуемо. С одной стороны Том Риддл, нищий, но такой умный, сирота, но такой смелый, староста, образцовый ученик. А с другой, Хагрид, у которого ни дня без неприятностей. Удивительно, я надеялся, кто-нибудь догадается, что Хагрид просто не мог быть наследником Слизерина. Мне понадобилось 5 долгих лет, чтобы разузнать все о тайной комнате и обнаружить скрытый вход, как будто у Хагрида было достаточно ума или сил. И что сделал бы ты на моем месте, Блэк? Ты, должно быть, и представить себе не можешь, в каком месте я рос и как его ненавидел. Я покосился на взрослых, но они тоже затруднялись с ответом, и я решил сыграть злого аристократа из маминых книжек. Я бы не стал натравливать чудовище на какую-то ничтожную грязнокровку, написал я, и тем более убивать ее, но запугал бы всю школу так, чтобы директор и все преподаватели подпрыгивали по щелчку моих пальцев. «А чем ты?» После паузы отозвался дневник. «О том, что это ты, истинный наследник Слизерина, и это ты выпустил чудовище из тайной комнаты», ответил я и едва удержал страницы, когда тетрадка попыталась захлопнуться. «Я знаю твое имя. Ты приставал к моей бабушке, и она до сих пор твердит, что могла бы выйти замуж за тебя, а не за дедушку, и разделить с тобой славу и богатство». «Поганец», — проворчала она, — «богатство было только у меня, а Риддл разбазарил бы его на свои дурацкие затеи». «Можно подумать, ты бы позволила», — фыркнул дедушка. «Темный лорд сидел бы у твоей ноги и не рыпался иначе, как ГХМ по щелчку пальцев. На себя взгляни». «Но я не Риддл, я, Блэк, и сам могу», — дедушка выразительно пощелкал пальцами и заухмылялся. «Вальбурга», — написал, наконец, Риддл и поставил кляксу от избытка чувств. «Она жива еще, я чуть не передал привет от бабушки, но перехватил ее взгляд, воздержался и просто ответил «да», потом почесал в затылке и предпринял кошмарный демарш. «Скажи, а я не могу оказаться наследником Слизерина?» — написал я. «Бабушка ведь встречалась с тобой, а ты и сам не по отцовской линии унаследовал свои умения, верно? Чистокровных Риддлов не существует». На странице дневника будто полились красные чернила, а я схлопотал пару подзатыльников, от бабушки и от дедушки. «Я не встречался с Вальбургой», — сознался, наконец, Риддл. «А жаль, в самом деле, мой ум и ее средства могли бы возвысить нас обоих очень быстро». Тут уже захохотали в голос все взрослые. «Правда, все равно, что щенка пинать», — покачал головой дедушка. «Продолжай, Райджел. Но кто же тогда сейчас орудует в школе?» — написал я. «Скажи, кто? Если это девочка, то я мог бы познакомиться с ней поближе». «Эта девочка», — был ответ, — «но она давно уже не пишет мне. А как ее зовут?» «Не думаю, что она подходит тебе, Блэк», — снисходительно написал Риддл. «Пускай она и чистокровная, но даже я не взглянул бы на нее, если бы случайность не привела мой дневник в ее руки. Она нашла его в подержанном учебнике, можешь представить? Может, ты сам положил его туда, да и забыл? А старая книжка может попасть к кому угодно». «Нет, как я мог забыть о подобном? Но это же твоя школьная вещь», — напомнил я. «А теперь, когда прошло столько лет, какой в ней прок, кроме твоих воспоминаний?» Риддл какое-то время не отвечал, и мы начали недоуменно переглядываться. «Блэк, ты еще слишком юн, чтобы знать о подобных вещах», — появились наконец слова, «но я чувствую в тебе родственную душу. Простите, это вынужденная мера», — сказал я вслух и написал. мой отец, сын Вальбурги, был твоим вернейшим и преданнейшим слугой. Он погиб. Вот как, Риддл снова поставил кляксу. Тогда сама судьба свела нас с тобою. Я расскажу тебе, что сделал. Может быть, достаточно? Негромко спросил Снейп. Нет, нужно выжать из него все, что только возможно. Покачал я головой и снова обмакнул перо в чернила. И что же ты сделал? Как добился такого величия, что все вздрагивают, едва заслышав твое имя, Волдемарт? И кругом никого, лишь чистокровные остались. Талант, несомненный талант, пробормотал дедушка и дал мне еще один, чисто символический подзатыльник. Строчи, негодяй, начну с этой тетради. Риддл ненадолго умолк, потом продолжил. Маленькая Джинни писала в моем дневнике день за днем, рассказывая мне о своих жалких переживаниях, как братцы дразнит ее, как ей пришлось идти в школу в поношенной одежде и с подержанными учебниками, о том, что вряд ли она когда-нибудь понравится знаменитому Гарри Поттеру, а кто-нибудь вроде Блэка и не взглянет на девчонку из семьи предателей крови. Кстати, что это такое? Я, клянусь, растерялся, взглянул на взрослых, ожидая подсказки, и бабушка велела: «Пиши своими словами, это чистокровные, забывшие о своем положении и якшающиеся с маглорожденными и даже маглами», — пояснил я. «Вот как, учту, ты бы знал, как скучно слушать о дурацких проблемах 11-летней девчонки», — продолжал он. «Но я был терпелив, я писал ей в ответ, я сочувствовал ей, я был добр, Джин не полюбила меня, никто никогда не понимал меня так, как ты, Том, я так счастлива, что у меня есть дневник, которому я могу довериться, это как друг, которого я могу носить с собой в кармане». Мне почудился недобрый смех. «Честно говоря, Блэк, мне всегда удавалось очаровывать нужных людей. Поэтому и Джинни излила мне свою душу, и ее душа оказалась именно тем, чего я желал. Я становился сильнее и сильнее, питаясь ее самыми глубоко запрятанными страхами, самыми темными тайнами. Я становился могущественней, намного могущественней, чем маленькая мисс Уизли. Достаточно могущественным, чтобы поведать мисс Уизли некоторые из моих тайн. Так ты вынудил ее открыть тайную комнату», — осенила меня. «Именно. Она сделала это. Она душила петухов и писала на стенах. Она натравила змею Слизерина на грязнокровок и кошку Скриба». «Змею, значит?» — дедушка удовлетворенно потер руки. «Конечно, сначала она не осознавала, что с ней происходит. Это было так забавно». «Дорогой, Том», — продолжил Риддл другим почерком, более округлым и не очень ровным, «мне кажется, я теряю память. Моя мантия вся в петушиных перьях, и я не знаю, как они туда попали. Дорогой, Том, я не могу вспомнить, что я делала в ночь Хэллоуина, но кто-то напал на кошку, а я вся вымазана в краске. Дорогой, Том, Перси все время говорит, что я сама не своя. По-моему, он подозревает меня. Сегодня произошло еще одно нападение, а я не знаю даже, где я была. Том, что мне делать? Мне кажется, я схожу с ума. Мне кажется, что это я на всех нападаю, Том. Она не знала, кто ты на самом деле. Не всем же повезло вырасти в семье вроде твоей, Блэк. Был ответ. Хотел бы я увидеть Вальбургу. Как она сильно состарилась. Бабушка, по-моему, едва не выхватила у меня дневник, чтобы высказать Риддлу все, что думает, но дедушка удержал ее руку. Не особенно, насколько я могу судить по колдографиям, сдержанно ответил я. А почему Джин не выбросила тетрадь? Ей понадобилось много времени, чтобы перестать, наконец, доверять мне и попытаться избавиться от дневника. То, что именно ты нашел его, счастливая случайность. Хотя если бы его подобрал Поттер, вышло бы еще лучше. Почему это? Джин не рассказала мне его историю, и я избрал своей новой целью его. Вся школа обсуждала то, что он змееуст, и я захотел знать, как это вышло, откуда он такой взялся, как получилось, что младенец без исключительных волшебных способностей ухитрился победить величайшего волшебника всех времен, как ему удалось отделаться лишь шрамом, тогда как я исчез. Может, ты в него вселился? Пошутил я для разрядки обстановки, а лица дедушки и бабушки вдруг сделались каменными. Ну его, расскажи лучше про тайную комнату. Вход в женском туалете на втором этаже? Спросил я по наитию. Там, где на кране нацарапана змейка, как ты догадался, написал он после паузы. У меня достаточно ума и сил, ответил я. Жаль, парсилтангом не владею. Это легко исправить, непонятно, ответил Риддл. Дас, больше я не открывал тайную комнату, это было небезопасно. Тогда не открывал. Однако я решил оставить дневник, сохранив себя, 16-летнего, на его страницах, чтобы в один прекрасный день, если повезет, провести моим путем кого-то другого и завершить благородное дело Салазара Слизерина. И создал Крестраж, ты откуда ты? У меня достаточно ума и сил, и я, Блэк, повторил я, ты убил Миртлу Орвин, чтобы создать его? Нет, это вышло случайно. Она оказалась там, когда я позвал слугу, а я подумал, не пропадать же добру. Я видел твоего слугу, мстительно написал я, благо воспоминания криви мы уже рассмотрели вдоль и поперек. Красивая змея. Это не просто змея, это король змей, возмущенно ответил Риддл. Василиск, воскликнул Снейп и процитировал старый-престарый бестиарий. Способы, которыми он убивает, удивительны, ибо, помимо смертоносных ядовитых зубов, Василиск обладает убийственным взглядом, и все, кто увидит сияние его глаз, умрут на месте. Пауки убегают при появлении Василиска, ибо он их заклятый враг, а сам Василиск страшится только петушиного крика, который для него смертелен. Пауки удирали, вспомнил я, и петухи Хагрида. Вот все и сошлось. Но почему Миртл погибла, а эти жертвы лишь окаменели? Они не смотрели на него прямо, изрек дедушка. Помнишь, ты рассказывал о походе в то место, о том, что Лавгуд сказал о зазеркальных жителях. Это навело меня на мысль. Все пострадавшие видели глаза Василиска в отражении. Кошка, в луже, Миртл, во второй раз, бедняжка, в зеркале. Клируатер, наверное, тоже в зеркальце, прихорашивалась перед свиданием, к примеру, окриви через объектив, иначе я не могу объяснить эту счастливую случайность. Задело рикошетом, подвел я итог. ГМ, а что дальше писать, и стоит ли? Нет, я думаю, он может научить открывать тайную комнату, но для этого придется передать ему контроль над твоим телом, серьезно сказал дедушка. Главное, мы знаем, где вход. Попрощайся с этой копией Риддла. Невежливо уходить просто так, это ведь доказательство, воскликнул Снейп. И, это Крестраж, оборвала бабушка. И, думаю, не последний. Если он создал два, то неужели остановился? 3, 6, 7, любое магическое число. Как знать, что взбрело ему в голову? Кстати, спроси, Райджел, ты великолепен, написал я. И я счастлив быть хранителем сразу двух твоих крестражей. Жаль, остальные утеряны. Как? После долгой паузы написал Риддл. Я же, у меня только эта тетрадь и медальон самого Слизерина. Где остальные, что это за вещи, я не знаю, а отец, если ты и доверил ему эту тайну, не успел рассказать. Вот как, Блэк, я ведь и сам не знаю. Здесь мне всего 16. Но раз ты говоришь о вещи Слизерина, значит, я нашел и остальные реликвии основателей, как всегда мечтал. Теперь перо Риддла брызгало чернилами, с такой скоростью он писал. Диадема Рейвенкла, чаша Хаффлпаффа нет, до меча Гриффиндора я вряд ли бы добрался, значит, должно быть что-то еще. Я всегда мечтал создать 7 крестражей, это ведь самое магическое число. Может, есть еще какие-то знаменитые артефакты? Да конечно, я собирался навестить родню, а у них точно кое-что хранилось. Не знаю, сделал ли я это, но должен был, я очень хотел отплатить им за все хорошее. Родню, удивился я. Разве ты не сирота? Как мне удалось выяснить, отец мой еще жив. Был жив, когда я создал этот дневник, поправился Риддл. И дядя по матери тоже. Поразительно. Решил я подбавить лести. Как же ты это вычислил? По своему второму имени. Мать дала мне его в честь деда, и я все же сумел выйти на эту семью. Гонты, слыхал о таких? Гонты, нахмурился дедушка. Это минуту потомки Певереллов, а те, вели род от самого Слизерина, закончила бабушка. Так что Риддл и впрямь его наследник, надо же. Так что, продолжал Риддл, я подумывал сделать крестраж из какой-нибудь семейной реликвии. А вот насчет других, он вряд ли знает больше, сказал дедушка. Заканчивай. И я с преогромным удовольствием написал. Прощай, Риддл, благодарю за информацию. И знай, я тебя обманул. Что, ты не Блэк? Я, Блэк. Мой отец погиб, пытаясь уничтожить тот самый медальон, а мы закончили начатое, и дневник твой ждет та же участь, Риддл, и тебя самого. Гори в аду. Я захлопнул тетрадь, не желая видеть ответа. Сильно, только и сказал дедушка и протянул руку за дневником. Отличную Риддл выбрал пещеру, скажу я вам. Никто не заметил пожарища в прошлый раз, надеюсь, не заметит и в этот. Идемте, Северус, будете ассистировать. Эбби, в пещеру. Они исчезли, а я посмотрел на бабушку. Знаешь, сказала она с заметным сожалением, а ведь, возьмись я за Риддла всерьез, Из него действительно мог бы выйти толк. Надо было выждать некоторое время и женить его на Молли Прюэтт. Вот что. Разница в возрасте, ерунда, я уже говорила, а с ее любовью к детям. Ред Блу стало бы не до завоевания мира, и бедная Джин не была бы сейчас его младшей дочкой, к примеру. Все-таки ее логика не просто женская, она принадлежит женщине из рода Блэк, а это гремучая смесь. Я боюсь, такого количества Ридблов мы могли бы и не пережить. Его и одного-то многовато с крестражами вместе, я имею в виду, нашелся я наконец. А уж если бы он совместил, и бабушка искренне засмеялась. Часть 33. Ну что ж, сказал дедушка, вернувшись и сменив немного закопченную одежду, в целом ситуация ясна, не считая одного, мы так и не разъяснили, что за странности происходили с Поттером и чьих рук это дело. Домовика, скорее всего, напомнил Снейп. Да, но чьего, самого Поттера и его друга спрашивать бесполезно. Выкрасть, допросить под Веритас Серумом и стереть память, пожала плечами бабушка, дел на 5 минут. Грубо, дорогая, покачал головой дедушка. Вдобавок Дамблдор тоже не лыком шит и может обнаружить следы вмешательства. Если это всплывет в процессе разбирательства, мы будем выглядеть не слишком красиво. Такого бесцеремонного покушения на частную жизнь нам не простят, в особенности в отношении национального героя. Придумай что-нибудь получше. Я уже придумал, сказал он. Разумеется, твой радикальный метод мы прибережем на крайний случай, но сперва испробуем кое-что другое. Например, дорогая, неужели ты забыла, что в прошлом учебном году во всех приключениях участвовал не гриффиндорский дуэт, а гриффиндорская трио, Гринджер? Ну конечно же, воскликнула бабушка. Полагаешь, она может что-то знать? Вполне вероятно. Она была мозгом их компании, и теперь, столкнувшись с непонятными событиями, мальчики вполне могли попросить у нее совета. Во всяком случае, шанс не нулевой. Она точно переписывается с бывшими однокурсницами, Забини говорил, подтвердил я, а Парвати Патил и Браун наверняка упоминали обо всех этих происшествиях. Даже если Поттер с Уизли не писали Гринджер, она сама могла поинтересоваться у них, что происходит. Ты хочешь просто взять и расспросить девочку? Нахмурилась бабушка. У нее мы попросим подтверждение информации, если окажется, что ее можно вынести на люди, поправил дедушка. И если она вообще существует, эта информация, сделаем вот как, Кричер. Да, хозяин, появился тот, что поделывает директор, рассматривает в думосбросе свои воспоминания, хозяин. Кричер не рискнул подсматривать, Дамблдор мог заметить. Правильно, кивнул дедушка. Вот что ты помнишь семью Гринджер? Хорошо, отправляйся к Гермионе Гринджер и поищи в ее вещах письма от Рона Уизли и Гарри Поттера. Потом побывай у них и поищи ее ответы. Если найдешь, сними копии и принеси. Да смотри, чтобы тебя никто не заметил. Кричер испарился, а дедушка полюбовался выражением наших лиц и сказал. Да-да, знаю, читать тайком чужие письма неприлично и недостойно главы древнейшего и благороднейшего рода Блэк. Но вы можете предложить что-нибудь более простое и легко осуществимое? Возражений не последовало. Кричер вернулся через полчаса с добычей, десятком листков, исписанных разным почерком. Кричер сделал, как вы велели, хозяин, проскрипел он. Молодец. Возвращайся к слежке за директором, кивнул дедушка, разбирая письма в хронологическом порядке. Так, посмотрим. Ага, как я и думал. Девочка первой начала выспрашивать своих бывших подельников о происходящем в школе. Они, правда, отвечают крайне скупо, но девочка настырная. Кстати, Райджел, не выпуская ее из виду, она может пригодиться в будущем. Конечно, дедушка, ответил я. Я уже многих присмотрел. Тот же Криви, Финч Флетчли, кстати, тоже будущий юрист. Маглорожденные, да, но у всех ведь есть недостатки. Вот именно. Так, не отвлекай. Да, Гринджер и впрямь настырно, указала бабушка. Раз, два, три письма, требует рассказать, что случилось, а не отмалчиваться. А вот и ответы. Я не выдержал и повис на дедушкином плече, чтобы читать одновременно с ним, а не ждать своей очереди. Профессор с ней изнывал от любопытства, но, увы, не мог поступить так же. Выходит, я угадал, выпалил я, дочитав до финального откровения Уизли, сделанного со слов Поттера. Не угадал, а воспользовался методом дедукции, что похвально. Угадать любой дурак может, серьезно сказал дедушка и передал письмо Снейпу. Дас, Добби, изумился тот, вчитавшись. Барьер, Бладжер и домашние неприятности Поттера, дело рук Добби. А вы знаете, «Чей это домовик?» – нахмурился дедушка. «Конечно, это слуга Люциуса». С ней попустил письмо и помотал головой. «Ничего не понимаю. Да что же тут непонятного?» – удивилась бабушка. «Даже домовики, бывает, сходят с ума, вот и этот взял слишком много воли. Но теперь все совпало. Тетрадь, очевидно, хранилась у Малфоев, и домовик об этом узнал. И решил во что бы то ни стало спасти Поттера. Если б меня так спасали, я б этого доброхота задушил», – пробормотал я. «Теперь ты видишь, дорогая, что это явно не те сведения, которые следует выносить на публику», — заметил дедушка. «Я сейчас свяжусь с Абраксасом, пускай вытряхнет из этого Добби все, что тому известно, а потом, это его дело, как заставить слугу умолкнуть. Да уж, своевольный домовик, это нонсенс», — гневно фыркнула она. «Выходит, и впрямь Люциус подбросил тетрадь Уизли?» — спросил Снейп, думавший о чем-то своем. «Похоже на то, не уверен, что у него был план помимо того, чтобы сунуть тетрадку в любую потрепанную книжку, но уж больно удачный случай подвернулся», — хмыкнул дедушка. «И он не устоял, недоумок. Что-то Абраксас упустил в его воспитании», — ядовито сказала бабушка, но добавила справедливости ради. «Прямо как мы. Правда, надеюсь, мы и справились с внуком, а вот по младшему Малфою не скажешь, что ошибки приняты во внимание. Мы обсудим это отдельно. А сейчас, за дело». Дело заняло весь остаток каникул. Меня не допускали на переговоры старшего поколения, а профессора с ней поприглашали на эти встречи лишь время от времени, поскольку Малфой не были в курсе смены его статуса, если можно так выразиться. Ну да ничего, занятий у меня хватало. К примеру, нужно было хоть пару дней погостить у мамы с дядей. К счастью, они были достаточно заняты друг другом, чтобы не слишком изводить меня родственным вниманием, приручить коня. Он был еще совсем молодым и совсем невыезженным, отчитаться перед бабушкой об успехах в учебе. «Ну что ж», — сказал дедушка, — «когда настала пора отправляться в школу. План ты помнишь, с Лавгудом я поговорил, там все в порядке, лишнего его девочка не скажет, но Уизли с Поттером все равно могут заявить о домовике по имени Добби с планом спасения», — заметил я. «У них только слова, ни единого доказательства», — пожал он плечами. «Даже если это был домовик какого-то верного приверженца Волдеморта, которого тот натравил на Поттера якобы из благих целей, где его искать? Неужто министерство станет проверять все до единой семьи, в которых есть домовики, в поисках Добби? Тем более, никакого Добби нет и никогда не было», — предсказуемо добавила бабушка и не удержалась. Все-таки нарцисса до крайности распустила мужа. Не заметить, что их собственный домовик творит нечто странное ПФ. И не поверишь, что она, урожденная Блэк. Этим звуком она обычно выражала крайнюю степень негодования. Дедушка же захмыкал в усы, за что удостоился гневного взгляда. «Отправляйся и жди», — сказал он мне. «Вскоре состоится еще один спектакль. И помни, ни слова о крестражах», — кивнул я. «Это была зачарованная вещь, которая, вероятно, принадлежала Волдеморту и могла воздействовать на владельца, большего я не знаю». «Именно. Ну, до встречи». Я поцеловал на прощание бабушку, обнял дедушку, а потом протянул руку к Ричеру, и вот он, Хогвартс. На этот раз я прибыл едва ли не первым, а потому мог без помех разобрать вещи и настроиться на нужный лад. Ну и прогуляться по школе, кажется, это вошло у меня в привычку. «Привет», — сказала мне Лавгуд, выступив из полосы рассеянного зимнего света, льющегося в большое окно. Вся ее фигура оказалась раскрашена синими, красными, зелеными, золотыми пятнами. Это ведь был витраж. И, похоже, я понял суть ее секрета. Она пряталась не в тенях, как я, а на свету, переменчивом, играющим разными красками. Лавгуд, блеклая с виду, будто меняла расцветку, как хамелеон, приспосабливаясь к обстановке. «Интересное умение, я бы не отказался научиться этому». «Привет», — ответил я. «Папа сказал, все в порядке». «Да, Криви скоро вернется», — кивнул я. «И Клируатер, и Миртл с кошкой тоже. Но сперва будет разбирательство. Я помню, и не скажу лишнего. А ты ничего и не знаешь. Я попросил Криви разузнать что-нибудь о секретах Поттера. Сама помнишь, это его считали наследником Слизерина, он же Змееуст. А я страшно любопытный. И тебе не нравилось, что подозревают Малфоя? Он ведь твой близкий родственник. И ты не мог не вмешаться», — кивнула она. «Так все и было. Именно, Лавгуд. Тут я вспомнил кое о чем и вынул ее амулет, вернее, то, что от него осталось. Я носил его с собой, машинально перекладывая из кармана в карман или вешая на шею, а после сеанса связи с Ридлом обнаружил, что пробка почернела, а бусины потрескались, шнурок же будто перегорел в нескольких местах. «Что это было?» – спросил я, показав ей горстку предметов. «Я же сказала, на удачу», – пожала она плечами. «Он сработал?» «Похоже, да. Тогда этот мусор можно выбросить. Амулет выгорел. А про то, как все было на самом деле, расскажешь после разбирательства?» «Конечно», – пообещал я. «И спасибо, Лавгуд. Объяснишь, как это работает?» «Я не знаю», – ответила она. «Само выходит, вот как ты уходишь в тени, так и я. Ты прячешься на свету», – закончил я, отметив. Лавгуд заметила мою способность, как и я, ее, темнее всего под пламенем свечи, а амулеты, тоже само собой выходит. Мама занималась артефактами. Лавгуд помолчала. «Я не делаю их нарочно, Блэк, но иногда что-то выходит само. В тот раз одна вещь потянулась к другой, и вышло вот это, именно для тебя. Она не сработала бы ни у кого другого, а повторить я не смогу. Не знаю, как. Я думаю, нам есть чему поучиться друг у друга», — серьезно сказал я. «Это верно», — ответила она. «У нас еще будет время». «Да, а занятия СТС продолжатся?» «Непременно. Я скажу, когда согласуем расписание». Лавгуд кивнула и ушла, не прощаясь, растаяла видением в закатном уже свете. Я помотал головой, прогоняя наваждение, и отправился в свое общежитие, то и дело оглядываясь. Несколько дней мы отучились спокойно, вернее, втягивались в учебу, а в субботу последовал очередной десант родственников почти в прежнем составе. Не было Гринджеров и миссис Лангбаттом, что и понятно, зато прибавилась чита Криви, незнакомая дама, видимо, мать Клируатер, мистер Лавгуд и да, моя бабушка. Очевидно, она не могла довольствоваться ролью зрительницы. Пару сопровождающих я тоже узнал, остальные были хаем новенькими. Что ж, их ждало незабываемое шоу. На сей раз его не начинали до тех пор, пока не собрали нас всех. Нас с Лавгуд, Поттера с младшими Уизли, прочие, имеющие отношение к этому представлению, должны были подождать, согласно плану. «Добрый день, господин директор», — дружелюбно сказал мистер Малфой Средний. Судя по выражению его лица, он был зол да нельзя. «Полагаю, вы желаете знать, чему обязаны таким визитом?» «Да уж скажите, Люциус», — доброжелательно улыбнулся директор. «Хорошо, мы, представители попечительского совета, равно как и не входящие в него родители и опекуны учащихся, желаем выслушать ваши объяснения по поводу состоявшихся в прошлом семестре нападений на нескольких учеников. Каковые нападения не были подвергнуты огласке? Разбирательство также не состоялось, более того», — с явным удовольствием добавил тот, — «а пострадавших не просто не сообщили их родственникам. Письма были подделаны. Вы же получили открытку от сына, миссис Криви?» «Да-да, вот она». Симпатичная женщина со светлыми кудряшками порылась в сумочке и вытащила яркую, вполне в стиле Колина, открытку. И это его почерк. Я очень огорчилась, когда он написал, что не приедет на Рождество, и Деннис обиделся, но Колин такой ребенок, а тут так красиво кругом, волшебно, еще бы он не остался. А я говорил, что не будет добра от этих волшебников, — прогудел ее супруг. Как обманчива внешность. Я представлял мистера Криви суровым, кряжестым и недружелюбным мужчиной, а это оказался невысокий крепенький человечек с добрым круглым лицом, вылитый хоббит. Ну разве что голос был гулкий, будто из бочки. «Не стоит огульно обвинять всех волшебников, мистер Криви», — серьезно сказал ему дедушка. «Миссис Клируатер, а что у вас?» Пенелопа написала, что останется на каникулы в школе, она так ответственно относится к учебе, — прошептала та и сжала руки на груди. «А что с ней?» «Ничего страшного, милочка, всего лишь окаменела», — сказала бабушка и снисходительно потрепала ее по плечу. «Это лечится. Ну вот, дайте кто-нибудь воды. Что за поколение, слова не скажи». Когда миссис Клируатер привели в чувство, как раз пришел Хагрид и, как в прошлый раз, притулился в уголке. «Приступим», — произнес мистер Малфой Средний. «Мистер Блэк, полагаю, слово снова возьмете вы?» «Да, Люциус, если никто не возражает», — кивнул дедушка и выдержал паузу. «Прекрасно, начнем по порядку. Летом уже прошлого года мистер Поттер получил извещение от Министерства магии из-за того, что колдовал дома в присутствии маглов». «Я не колдовал, сэр», — воскликнул тот. «Я знаю, мистер Поттер, но помолчите пока. До свидетельских показаний дело дойдет в свою очередь. После этого мистер Поттер и мистер Рональд Уизли не смогли миновать барьер на вокзале и решили отправиться в школу на летающем автомобиле. Мы сейчас не станем обсуждать их умственные способности, просто примем факт во внимание, сказал дедушка, с удовольствием наблюдая, как багровеет мистер Уизли. По прибытии в школу все шло своим чередом, пока вдруг кто-то, снова в Хэллоуин, не устроил перформанс, как нынче модно говорить, и не подвесил кошку смотрителя за хвост. Кошка не сдохла, лишь окаменела, а на стене осталась надпись о тайной комнате и грязнокровках. «Господа, вы убедились?» «Да, сэр», — кивнул один из незнакомых мужчин, вероятно, Аврор, а точнее, кто-то из отдела тайн. Нанести такую надпись мог только очень сильный волшебник. Вслед за этим мистера Поттера едва не убило Бладжером во время игры. «Но, право, это такие пустяки», — улыбнулся дедушка. Происшествие никого не обеспокоило. Однако время шло, слухи множились. Дуэльный клуб мистера Локхарта сделал свое дело. Мистера Поттера окончательно нарекли тем самым наследником Слизерина. «Я ничего не понимаю», — пробормотала миссис Клируатер. Супруги Криви держались друг за друга. «Мистер Поттер», — обратился к нему дедушка, — «скажите, вы слышали странные звуки?» «Чей-то голос?» «Да», — выговорил тот. «Он говорил, убить, готов убить, пришло время. И еще убить, растерзать. Но никто, кроме меня, его не различал, ни профессор Локхарт, ни Рон. А почему вы не обратились к своему декану?» — спросил дедушка. И профессор МакГонагалл пошла красными пятнами. «Или к директору. Слышать голоса — это не к добру. Я же тебе говорил», — прошипел Рон Уизли. «Никто не поверил бы, опустив голову», — сказал Поттер. «Как в том году. Предупреждение из министерства пришло, но я не колдовал. Это домовик Титинторт уронил. И барьер, и Бладжерон зачаровал, он сам сознался. Но он не сказал, кто его хозяин, потому что не мог, и нет никаких доказательств». «К этому мы вернемся», — серьезно ответил дедушка. «Итак, в школе завелось нечто или некто. Жертвой его для начала пала кошка смотрителя. Дальше больше. Пострадали Колин Криви и привидение Миртл Уоррен». «Что?» Мистер Криви привстал. «Но Колин, он же открытку я. Не беспокойтесь, с вашим сыном все в порядке», — остановил его дедушка. «Ну а последней жертвой стала мисс Склируатер. Если бы не мой на редкость проницательный и склонный к авантюризму внук, мы никогда бы не узнали, кто или что стоит за этими нападениями. Повторяю, руководство школы даже не сочло нужным сообщить родителям о том, что их дети пострадали. Пенни!» — вскрикнула миссис Клируатер и залилась слезами. «И даже фальсифицировала письма», — закончил он. «Как вы объясните этот факт, господа и дамы?» «Мы хотели сперва разобраться», — проговорила МакГонагалл. «И каким образом вы это делали?» — спросил мистер Абракса с Малфой. «Если дедушка походил на флегматичного малосса, придавившего добычу к земле и медленно выжимающего из нее признание, то этот джентльмен больше смахивал на охотничьего пса, сделавшего стойку на крупную дичь. Родители, и то не все, узнали о нападениях», — продолжал он. «Но дети оставались в школе. Замок обыскали? Нет. Были вызваны Авроры? Нет. Так какой херней вы маялись все это время, мистер Дамблдор?» «Папа, спокойнее», — тихо сказал мистер Люциус Малфой. «Я не буду вести себя спокойнее», — рявкнул его отец. «Целый семестр дети подвергались угрозе. Более того, многим разрешили остаться на каникулы, тогда как директор Диппит в аналогичной ситуации». «Директор Диппит, проснитесь». Портрет кашлянул и очнулся, когда сэр Финиас, наслаждавшийся представлением, пнул его в бок. «Скажите, сэр, вы же запретили ученикам оставаться в школе на лето, когда погибла Миртл Уоррен?» — спросил мистер Малфой-старший, гневно раздувая ноздри.